Но они не признавали, что он имеет одну и ту же или подобную сущность, иногда смело обнаруживая свое разномыслие, а иногда споря об употреблении слова «сущность», которое, по-видимому, заключает в себе полное или, по меньшей мере, определенное понятие о свойствах божества. Третье. Секта, проповедовавшая учение о сходной сущности, была самая многочисленная, по меньшей мере, в азиатских провинциях, и если вожди обеих партий действительно собирались на соборе в Селевкии, то ее мнения должны бы были одержать верх большинством 105 епископов против 43. Греческое слово, которое было выбрано для выражения этого таинственного сходства, так близко подходит к православному символу, что миряне всех веков находили нелепыми неистовые споры, которые велись из-за одной буквы, отличавшей слово «гомоусиен» — «единосущен» от слова «гомоиусиен» — «подобносущен». Так как звуки и слова, всего более схожие между собой, нередко случайным образом выражают самые противоположные понятия, то сделанное нами замечание было бы неуместным, если бы можно было указать какое-либо существенное и ощутительное различие между учением полуариан, как их ошибочно называли, и учением самих католиков. Епископ города Пуатье, весьма благоразумно стремившийся к примирению обеих партий, в то время как он жил в ссылке во Фригии, старается доказать путем благочестивого и православного истолкования, что слово «гомоиусиен» может быть принято в смысле единосущности. Тем не менее, он признается, что в этом слове есть что-то неясное и подозрительное, но неясность как будто была существенной принадлежностью богословских споров, и полуариане, уже стоявшие почти у самых врат церкви, напали на них с самой неумолимой яростью. Египетские и азиатские провинции, свыкшиеся с языком и нравами греков, были глубоко заражены ядом арианской распри. Близкое знакомство с системой Платона, врожденная склонность к бессодержательной аргументации, богатый и гибкий язык – все это доставляло восточному духовенству и восточному населению неистощимый запас слов и тонких отличий, а среди своих ожесточенных споров они легко позабывали и о требованиях философии, рекомендующей сомнения, и о требованиях религии, предписывающей покорность. Жители Запада не обладали таким пытливым умом. Их страсти не приходили в такое сильное волнение от невидимых предметов. Их умы реже упражнялись в словопрениях, а счастливое невежество Галиканской церкви было так велико, что сам Гиларий, по прошествии слишком 30 лет после Первого Вселенского собора, ничего не знал об утвержденном в Никее символе веры. К латинам дошли лучи божественного знания через неясное и сомнительное посредство перевода. Их бедный и негибкий природный язык не всегда был способен дать равносильное выражение с греческими терминами и с техническими словами платоновской философии, которые были освящены Евангелием или Церковью для формулирования тайн христианской веры. А только одно неточное выражение могло бы вовлечь латинское богословие в длинный ряд заблуждений и замешательств. Но так как западные провинции имели счастье получить свою религию из православного источника, то они с твердостью держались того учения, которое они приняли с покорностью. А когда арианская зараза приблизилась к их границам, они своевременно были снабжены предохранительным гомоусиеном благодаря отеческой заботливости римского первосвященника. Их чувства и характер проявились на достопамятном соборе в Римени, который был многочисленнее собора Никейского, так как в нем участвовали 400 с лишним епископов из Италии, Африки, Испании, Галлии, Британии и Иллирии. Уже в самом начале прений обнаружилось, что арианская партия состоит только из 80 прелатов, которые, впрочем, делали вид, будто они проклинают и имя, и память Ария. Но эта численная слабость вознаграждалась преимуществами искусства, опытности и дисциплины. Руководителями меньшинства выступили два иллирийских епископа – Валент и Урзаций, которые провели свою жизнь среди интриг двора и соборов и которые научились на Востоке под знаменем Евсевия, как вести религиозные войны. При помощи аргументов и переговоров они привели в замешательство, сбили с толку или, по меньшей мере, ввели в заблуждение честную наивность латинских епископов, из рук которых палладиум веры был вырван скорее обманом и докучливостью, чем явным насилием. Собравшимся в Риме членам собора не дозволяли разъехаться, пока они не подписали двусмысленного догмата, в котором вместо слова «гомоусиен» были вставлены некоторые выражения, допускавшие возможность еретических толкований. По этому-то случаю мир, по выражению Иеронима, с удивлением узнал, что он перешел в арианство. Но лишь только епископы латинских провинций возвратились в свои диоцезы, они поняли свою ошибку и раскаялись в своем слабодушии. Постыдная капитуляция была отвергнута с презрением и отвращением, и Homo usin, который был лишь поколеблен в своих основаниях, а не низвергнут, еще прочнее прежнего утвердился во всех западных церквах. Таковы были возникновения, развития и видоизменения тех богословских споров, которые нарушали спокойствие христианства в царствовании Константина и его сыновей. А так как эти монархи позволяли себе распространять свой деспотизм как на жизнь и имущество своих подданных, так и на их верование, то влияние их мнений иногда склоняло церковные весы на их сторону, и прерогативы Царя Небесного установлялись, изменялись и урезывались в кабинете Царя Земного». Пагубный дух раздора, охвативший восточные провинции, прервал ряд триумфов Константина. Но император в течение некоторого времени смотрел на предмет спора с холодным и беспечным равнодушием. Так как он еще не знал, как трудно укрощать богословские распри, то он обратился к борющимся партиям, к Александру и Карию с примирительным посланием, которое можно скорее приписать самостоятельному здравому смыслу солдата и государственного человека, чем внушением какого-либо из его духовных советников. Он приписывает происхождение всей распри ничтожному и мелкому вопросу касательно одного непонятного пункта установленных верований, вопросу, который был безрассудно поднят епископом и неосмотрительно разрешен пресвитером. Он сожалеет о том, что христианский народ, имеющий одного Бога, одну религию и одно богослужение, разделяется на партии вследствие таких незначительных разномыслий, и затем серьезно советует духовенству Александрии следовать примеру греческих философов, которые умели развивать свои аргументы, не теряя своего хладнокровия и сохраняли свободу своих мнений, не нарушая своих дружеских отношений.